Я искренне сочувствую тебе, Тони, но попробуй все-таки собраться. Пошел ты к черту со своим сочувствием. Он резко повернулся и пошел к своей комнате. Прежде чем он взялся за ручку двери, в коридоре послышался девичий голос. «Тони!» Он отпустил ручку двери, будто она была раскалена, и быстро пошел к выходу. Девушка шла навстречу ему, и я успел ее рассмотреть. Ее волосы, приподнятые над правым ухом, были прищеплены заколкой из слоновой кости в золотой оправе с двумя крупными рубинами. Такую не купишь в киоске возле базара. Да что говорить, в ювелирных магазинах Софии таких заколок нет. Волосы на затылке были закреплены другой заколкой с аметистами. Ни они, ни рубины не шли к каштановым волосам девушки и серым ее глазам. Безвкусно все это выглядело, но золотой бриллиантовый блеск отвечал, видно, своему назначению — бить в глаза, производить сногсшибательное впечатление. На щеках молодой дамы алели пятна румян, маска клоуна. В мочке правого уха висело кольцо величиной с браслет. Золотой медальон и три браслета довершали этот невероятный набор украшений. Юбка переливалась всеми цветами радуги, такую можно купить разве только в парижском магазине. Блузка была так прозрачна, что не скрывала груди величиной с морские ракушки. Было что-то знакомое в ее лицо. Большие глаза, выпирающие скулы, острый подбородок, похожим на лицо нашей телевизионной дикторши. Это слишком молода, чтобы работать там, да я и не запоминаю дикторов. Но где-то же видел подобную физиономию? В компании Тоди она не мелькала. Да, золотая и бриллиантовая. Вызывающе золотая, ибо, как говорила Краси, в нынешнем году модно серебро. «Здравствуй, дорогой», — поздоровалась она, протягивая Тони обе руки. «Хелло, Росс», — ответил он тоном, каким никогда не обращался к Красимире, и расцеловал ее в щечки. Их знакомство было необычным, и едва ли оно произошло недавно, в этом я могу поручиться. Я ничего не знал об этой Росс. Розали, Розалине, Розе, Розмари, или как там ее зовут. «Пусть живут и здравствуют мои коллеги. С их помощью человек моей профессии может узнать не все, но, по крайней мере, то, что ему необходимо». Ваклиф установил, что в понедельник вечером Тоди сидел с приятелями в ресторане «Балкан». Тони был дома. Как объяснила его хозяйка, около 6 вечера он привел к себе девушку, а проводил ее в полночь. Хозяйка не помнила точного времени, но сказала, что это было после полуночи, и добавила, что эта девушка ходит к ее квартиранту недавно. «Получается, поцарапал меня кто-то третий?» «Едва ли нужно объяснять, что к подполковнику Веселинову я пришел с пустой корзинкой». Едва ли следует упоминать и о том, что он не был в восторге от моего доклада. И последнее. Нет никакой необходимости сообщать, что на совещании каждый развивал свою гипотезу. Прежде чем мы вышли из его кабинета, подполковник Веселинов распорядился в своем скупом телеграфном стиле. Срочно. Самые подробные сведения обо всех из этой компании. Подключить всех сотрудников отделения.